никому. Не трать время на разговоры, я не пойму. Я не хочу тебя терять, но рублю канаты. Перед тобой не тот, кого ты любила когда-то. Мне не хватает крыльев за спиной, извини. И лучше б мне вообще не знать твоего имени. Меня пьянит ночное небо, но чужой Москвой. Этот город, такие как я и ты, видят насквозь. Пусть рассвет на этот раз повременит малость. Эти мгновения, все, что у нас с тобой осталось. А дальше врозь, не оборачиваясь и не плача. Уверен, и тебе счастье виделось иначе. Если однажды скажешь мне пока, я тебя не отпущу, ты так и знай. И пусть от тебя веет холодом, но ты мое лето в конце света. Если однажды скажешь мне пока, я тебя просто так не отдам. Я буду первой, ты мои нервы, ты мое лето в конце света. У подъезда ждет такси, я ухожу без слов. Так не бывает, чтоб во всем всегда везло. Наши судьбы крепким узлом связала воедино. Но жизнь это не только дни Святого Валентина. Насколько нас с тобой хватило, смешно представить. Воспоминания тают с календарными листами. Когда-то нас не станет в хрониках этой вселенной. Мы много раз ошибались, но в этот раз все верно. Я не хочу отражаться больше в твоих глазах. Курс прямиком в пропасть и по газам. Завтра не наступит никогда, только для нас двоих. Я буду высоко в небе, если что, звони. Если однажды скажешь мне пока, я тебя не отпущу, ты так и знай. И пусть от тебя веет холодом, но ты мое лето в конце света. Если однажды скажешь мне пока, я тебя просто так не отдам. Я буду первой, ты мои нервы, ты мое лето в конце света. Но почему вот так бывает? Уже весна, а снег не тает. Скажу люблю, но кто его знает? Скажу пока, что я не знаю. Я думала, что будет проще стереть все дни, стереть все ночи. Но без тебя вообще не очень. Ты как воздух, мне нужен срочно. Если однажды скажешь мне пока, я тебя не отпущу, ты так и знай. И пусть от тебя веет холодом, но ты мое лето в конце света. Однажды скажешь мне пока, я тебя просто так не отдам. Я буду первой, ты мои нервы, ты мое лето в конце света. Если однажды скажешь мне пока, я тебя не отпущу, ты так и знай. И пусть от тебя веет холодом, но ты мое лето в конце света. Если однажды скажешь мне пока, я тебя просто так не отдам. Я буду первой, ты мои нервы. Я буду первой, ты мои нервы.